Прошло 3 часа, и поступил первый доклад Назарова, командующего механизированными соединениями, о том, что наши союзники, остававшиеся в городе, ведут тяжелые уличные бои, а передовая отрядная бронеколонна вступила в сражение на окраинах Белой Саны. Судя по эмблемам противника, им оказался наемный отряд «Соколы Гарани», твари еще те, прославились своим прошлогодним кровавым контрактом в одном из тусканских герцогств. На этом связь резко ухудшилась. Видимо, рэп наемников заработала. Ну, вот и летунам дело нашлось. Один за другим штурмовики стремительно и красиво взмывали в родную для себя небесную стихию. Пусть их немного, 12 всего, но шороху они должны были наделать изрядного. А когда за штурвалом каждой машины, помолодевший полковник или даже генерал с огромнейшим налетом и опытом, то и переживать не стоило. Эти асы отработают даже не на 100, а на 200%. Следом за ними уходили в сторону Белой Саны вертушки, этих уже почти полсотни, и они должны уничтожить любую цель, на которую укажет наводчик с земли. «Связь!» — кричу я в сторону, что у Назарова. «Командор!» — откликается один из меченых сопровождения, связь как отрубила, и даже мордунская аппаратура, только отдельные сигналы выхватывает. «Ну, тогда придется лично лететь, тем более что и так собирался. Вместе с восьмеркой меченых гружусь в крокодил. В сопровождении одного К-52 взлетаем и идем в сторону Белой Саны. Издалека мегаполис производит впечатление, но черные дымы, устремившиеся в небо по всему городу, портят весь эффект, а вспухающие тут и там между домами взрывы окончательно рушат геометрический порядок улицы и вносят присущий только им хаос. Мы подлетаем ближе, и от красоты, задуманной талантливыми архитекторами, не остается и следа. Кругом, куда ни посмотри, разрушенные дома, взорванные дороги и мосты, а дополняется это зрелище многочисленными трупами людей на улицах и горящей бронетехникой. Ко мне поворачивается связист меченый и говорит: «Связь появилась, командор, но работает только мордунская аппаратура». Я не успел взять из рук связиста гарнитуру, как по внутренней связи раздается голос второго пилота: «Всем держаться, ракетный обстрел с земли, попробуем оторваться». Мы все вцепляемся в что можно, вертушка резко кренится, совершая противоракетный маневр и отстреливает ловушки, но видно, не судьба. Что-то с ревом невообразимым проносится мимо крокодила, и мы, видя это в иллюминаторы, облегченно вздыхаем, но практически сразу что-то сильно бьет нашу вертушку в левый борт, и меня с силой бросает к противоположному. Крокодил, смещаясь куда-то в сторону, обреченно завертелся на месте, и у меня мелькает мысль, что под нами высотные здания и, скорее всего, Ми-24 сейчас влепится в одно из них. Интересно, благодаря силовым доспехам мы уцелеем, или нас все же размажет отдачей и силой удара. Хра-р-р-р-р, вертушка падает на какое-то ровное пространство и, сминая металл, из которого она сделана, немного проскользив, останавливается. Сквозь здоровенную дырку в борту мы вылезаем из чадящей машины и вытаскиваем пилотов. Уж на них-то силовой защиты не было, но, тем не менее, они еще дышат. Я вытаскиваю из кармана 2 пилюли тенерина и, раскрошив его в пальцах, поочередно впихиваю получившуюся пыльцу им глотки. Шанс есть, что выживут парни. Если полчаса еще продержатся, то завтра к вечеру будут на ногах. «Где мы?» — спрашиваю одного из меченых. 15-этажный отель «Блюститель Мирт», до предполагаемого расположения наших войск километров 10. «Связь, на связи только генерал Прохоров», — отвечает связист, и протягивает мне головную гарнитуру. «Старый, ты?» — задаю вопрос. «Да, а кого тебе надо?» — приглушенно, как будто издалека, раздается голос генерала. «Назаров где?» — подранила его, пока я за старшего. «Ждем тебя, когда будешь. Нашу вертушку сбили ракетами, так что скоро не жди». «Мля», — ругнулся Прохоров, — «это уже 4-е, да одну сушку ссадили. Я всей авиации пока отбой дал. Помощь нужна? Пошли меченых нам навстречу, они без потерь прорвутся. Доложи, как обстановка». «Полный пиндык, какой-то слоеный пирог. В городе мы, отряды Бильчика Навода, союзники, и куча разных наемных отрядов, которые рубятся с нами и между собой. Короче говоря, напоминает гражданскую войну. Кто и где, не разберешь. Против нас около 40 наемных отрядов численностью до бригады каждая, наступали они 3 колоннами, их здесь встретили отряды хранителей закона, и на окраинах остановили, но в город все равно, их много просочилось. Потом союзники от Сайтера подошли, а за ними по пятам, еще наемные отряда, а за ними мы, и после нас опять наемники, но уже те, которые решили на нашу сторону встать. Неразбериха полнейшая, и хорошо еще, что больше половины городского населения сбежало заранее. Мы твердо держим центр города, а противник отдельные районы. Где-то у них командный пункт есть, его мордунцы радиолокаторами нащупали. Кстати, неподалеку от тебя, так что будь осторожен, рядом эльфийский спецназ крутиться должен, а там ушастики такие, что только и делают, что командоров на ужин едят. Вот что, резко переиграл я расклад. Давай сюда меченых во главе с Палычем, и спецназ позади них пусти. Сейчас мы их командный бункер брать будем. Где он точно? Не валяй дурака, Тимофей. Генерал почти кричал. Не твое это дело. Вместо того, чтобы отрядом командовать, решил в героя поиграть? Спокойно, старый. Сделаем все красиво, и комар носа не подточит. Давай точные координаты. Черт с тобой. 3 квартала влево по улице Зачинателя Харма, торговый центр Толстый Грима, там антенна мощная быть должна наверху, излучатель помех какой-то и одновременно мощный передатчик. Мордунцы говорят, что эльфийская технология. Все, отбой, старый, говорю я, и отключаюсь. Позади стоят меченые и, повернувшись к ним, объясняю. Пойдем сейчас КП эльфов брать, как вы, готовы. Все решительно кивают в знак того, что всегда готовы, и оттащив пилотов, впавших в кому, в один из номеров отеля, мы спускаемся вниз. Боезапаса при каждом полный РД, в руках АК-104 с подствольниками, пистолеты, гранаты, ваги, арсенал стандартный для меченых после гостей к Еджубонгу. Где-то вправо по улице идет сильная перестрелка, а еще дальше, грохочут орудия, по звуку не разберешь, кто и в кого палит из крупных калибров. Сворачиваем налево, и короткими перебежками, прикрывая друг друга, бежим вдоль улицы, от припаркованной и посеченной осколками машины до подворотни, где лежат тела 3 наемников с неизвестными нам эмблемами. От подворотни, до разрушенного магазинчика напротив, от магазинчика, стремительным рывком к распахнутым настежь дверям подъезда жилого дома. Так мы прошли 2 квартала, и, наконец, увидели противника. На перекрестке стоял пехотный транспортер «Бегун», а вокруг мародерничали 30 солдат. Этих мы угадали сразу, так как вышитый на спине каждого наемника герб в виде раскидистого дерева носило только одно подразделение, отряд «Зеленолиси». Решили брать их по-тихому и, разделившись на 2 группы, спокойно, как будто, так и надо, двинулись к ним. Идем вперед, мы спокойны, на нас силовые доспехи, которые если и можно пробить, то оружием с элементалем внутри, или из гранатомета в упор. 20 метров, 15, нас замечают, но мы идем. 10 метров, вскинутые стволы оружия, и окрик. Стой, кто такие? Спецотряд 3-го разведсектора, я майор Бумба. Старшего ко мне. Мой уверенный и властный тон делает свое дело, стволы не убираются, но смотрит теперь в сторону, и ко мне, рапортуя, подскочил один из наемников. Господин майор, говорит он, однако я его не слушаю, так как меченые уже вплотную обступили наемников, сгрудившихся в кучу подле своего транспортера. Резко бью стоящего напротив меня то ли капрала, то ли сержанта в горло, и бросаюсь вперед. Никто из наемников не успевает дать отпор, слишком быстрые и сильно меченые, многое освоившие от своего дара и ухвата к Палыча. Мы движемся дальше, еще 1 квартал, и мы, будем на месте. Снайпер, кричит меченый идущий рядом, и мы, одновременно и красиво, как если бы исполняли акробатический номер, перекатываемся вперед и вправо к стене дома. Там, где мы только что находились, подлетают куски темного битума, то снайпер на крыше, лупит почем зря. Уже не прячась, мы торопимся вперед и проскакиваем квартал на одном дыхании. Заскакиваем во двор жилого дома, и за поворотом должен быть торговый центр Толстый Грима, но наверняка, нас там уже ждут, и если рванемся на пролом, то хотя бы одного из своих, а потеряем. Мы взламываем подвал, спускаемся и поднимаем люк канализационной системы. Здесь она широкая, и вроде бы не такая вонючая, как на земле, и самое главное, что она общая для целого квартала, независимо от назначения строений. Типовое строительство, и оно, сыграет нам на руку. Этот вариант для ведения городских боев на Раре, мои воины отрабатывали давно. Конечно, это не очень приятно, но здесь народ воины не знал никогда, и слабо представляет себе, что есть такое понятие как целесообразность. Но зато прекрасно освоил такие, как удобство и комфорт. Те же эльфы, да и наемники, под землю лезть побрезгуют, это для низших каст, а вот мы, не побрезгуем, то-то им и будет сюрприз. Проскакиваем согласно схеме под дорогой и находим в закутке лесенку наверх. Радиоминер ставит небольшой вышибной заряд, а мы ждем за углом. Банк БР. Подскакивает сорванная с петель тяжелая металлическая крышка люка. Мы ломимся наверх и оказываемся в подвале торгового центра. Кругом нескончаемые ряды коробок и ни одного живого существа. Двигаемся к выходу тремя двойками и одной тройкой, стволы вперед, все напряжены, но после всего того, что мы все вместе испытали, эльфы с наемниками нам не соперники. Немного смущают слова Прохорова про эльфийский спецназ, но сейчас, в азарте боя, наша одаренность работает как никогда. Мы уже чуем их, и почти физически ощущаем липкий страх наемных солдат, предавших свою расу, и легкое брезгливое недоумение эльфов, не понимающих, кто мы и куда подевались. Дверь в подвал открыта, мы вылетаем в большой зал торгового центра, и начинается сама работа, ради которой мы и пришли сюда. Моя тройка и одна двойка движется вдоль стены направо, а еще две двойки налево. Вижу в прицел голову эльфа, который поворачивается к нам лицом. Очередь в три патрона, и его голова разлетается на куски. Все становится четко и ясно, сосредоточенность такова, что я и мои воины действуем, как если бы двигались не мы, а управляемые нами герои компьютерной стрелялки. Автомат влип в тело, сросся с плечом, образуя одно неразрывное целое со всеми органами чувств. Выстрел, и еще один труп. Перекат под высокими стеллажами с товарами. Выстрел. Покалеченный наемник не может удержаться на простреленных ногах и падает на пол. Мои напарники его добивают. Выстрелы грохочут по всему залу, и прикрывающего меня справа меченого что-то резко бьет в бок, но защита держит, и он лишь покачнулся. Удачливого стрелка, сумевшего подобраться близко и высадившего в него патронов 10 из пулемета, я расстреливаю в упор. Зал закончился, и мы подходим к выходу. С противоположной стороны приближаются наши братья по ордену. На улице слышны крики, и на звук голосов мы кидаем десяток гранат. Взрывы и стекло дверных пакетов разлетается в стороны. Тишина, но наверху кто-то есть, мы чувствуем их, и эти кто-то очень опасны. Идем наверх, и в промежутке между 7-м и 8-м этажами встречаем заслон. 5 наемников и десяток эльфов. Мы выжимаем из себя все, на что способны, и быстрым рывком, побивая все мировые рекорды скорости, преодолеваем расстояние, разделяющее нас и врага. Несколько тяжелых пуль бьют в меня, но я уже на этаже, и передо мной возникает непропорционально рослый для этой расы эльф. Он бьет меня прикладом в лицо, но защита держит, а я пустой раскрытой ладонью ударяю его в лоб. Он силен необыкновенно, в нем есть что-то знакомое, он будет жить, он мне интересен. Эльф, теряя сознание, падает, а я инстинктивно, резко падаю на пол и прижимаюсь к стене. Вовремя, так как над головой пролетает клинок меча. Непростого, надо заметить, а пробивающего силовое поле. Вон, один из моих воинов упал и зажимает кишки, выползающие из распоротого живота. Не вставая, бью очередями в невероятно быстрого эльфийского бойца, но не могу попасть, он мечется как юла по всему широкому коридору. Однако когда ко мне присоединяются еще два ствола, сообща, мы достаем его, оставив позади себя раненого бойца и одного бойца для присмотра за ним, движемся дальше. Ожидаем сопротивления, но его нет, и только на 12-м этаже, где расположен КП эльфийских координаторов, к нам бросаются трое воинов, но тем, кого мы встретили перед этим, они и в подметки не годятся. Последний заслон пройден, и мы входим в комнату, заставленную самой разной на вид сложной аппаратурой. Мне она пока не нужна, и увидев идущий к ней от сети толстый энергокабель, короткой очередью я отстреливаю его у основания. В комнате сидят 4 эльфов, судя по мундирам, кадровые военные. Один из них резко вскакивает и кричит как потерпевший: «Кто посмел? Мы действующие офицеры, представляем 16-й отдел при 3-м разведсекторе 5-й группы армии. Командор Кудрявцев, отряд Экинак», коротко бросаю я. Эльфы многозначительно переглядываются, и офицер, начавший разговор, продолжает свой гневный крик: «Мы требуем передать нас в представительство Световечной Империи». Я нахожу стул и сажусь. Усталость дает о себе знать, хоть побегали не так уж много, а нервишки попалили себе не слабо. «Для начала представьтесь, вам это знать не положено. Мы эльфы, высшая раса. Ты ведь землянин, а значит должен знать, что первородные стоят над всеми и, не обязаны никому и ничего объяснять. Я вынул из кобуры Стечкин и выстрелил ему в коленную чашечку. Не издав ни звука, он прислонился к боковине агрегата, стоявшего в комнате, и скатился вниз. «У кого-нибудь еще есть претензии, жалобы, заявления, вопросы?» — спросил я. Эльфы промолчали, и я продолжил. «Понятно, тогда, ты», — я ткнул стволом в ближайшего. «Ваши фамилии, звания, должности?» Эльф оглянулся на своего побледневшего собрата, лежащего на полу, и еле слышно произнес: «Тот, кого ты ранил, человек, глава 16-го отдела, капитан Устиэлькон Багариэль, а мы, его сотрудники, я капитан Тиэлькон Фигирь, и мой напарник капитан Миэлькон Граэль, а этот», я указал на четвертого эльфа, сидящего за аппаратурой, «мастер-техник мистер Боннель. Ну, я так понимаю, что именно вы занимаетесь моим делом?» «Да», не стал отпираться капитан Тиэль. «В таком случае, думаю, что нам с вами многое придется обсудить. Собирайтесь». Глава 29. Планета Бортный. Световечная империя. Врата Перехода. 13.10.2015. Генерал Парамонов был самым обычным сереньким человеком, ни добрым, ни злым, никаким. Именно про таких Христос говорил, что они не холодные и не горячи. Судьба и папа, тоже генерал, распорядились его жизнью так, что он пошел по пути военного. Родитель, зорко наблюдающий с высоты важного командного поста за единственным сыном, со временем отдел полностью отошел, и он остался с судьбой сам на сам. И быть бы ему обычным полковником в каком-нибудь заштатном гарнизоне на окраине огромной страны, но он имел один козырь, который помогал ему в жизни и службе. Парамонов всегда тонко и очень точно чувствовал, как он должен поступить в любой ситуации. Что это было, он не знал, да никогда и не задумывался. Ему требовался приказ, и он его выполнял со всем возможным рвением. Именно тогда он превращался из обычного незаметного гражданина, каких много, в деятельного и очень активного человека. Сам за собой Парамонов этого не замечал, но непосредственное начальство эту особенность молодого офицера приметило с самого начала его военной карьеры и использовало на полную катушку. Так он стал своего рода палочкой-выручалочкой для всех вышестоящих над ним. Надо решить дело с военным прокурором, возбудившим дело похищением в одной из частей. Звучит команда: «Капитан Парамонов, вперед!» И проблема решена. Надо договориться с полевыми командирами боевиков о перемирии. «Майор Парамонов, вперед!» И на 3 дня стрельба и боевые действия в одном отдельно взятом горном районе стихают полностью. На дороге между КПП «Кавказ» и Ачхэймартеном пропадает машина с важным начальником, и кто-то в сердцах бросил: «Полковник Парамонов, найдите базу боевиков и решите эту проблему». Через 2 суток начальник был в целости и сохранности доставлен в штаб, а Парамонов в это время, сидя в грязном бушлате под окнами казармы, вместе с парнями из разведроты мотострелкового полка, пил осетинский спирт и этим пытался забить стресс от того, что сегодня он впервые убил человека. Так, шаг за шагом, Парамонов дорос до генерал-лейтенанта, а когда освободилась вакансия командующего российским контингентом войск в иных мирах, то выбор пал именно на него. Это была проблема, а кроме Парамонова, никто в иные миры ехать не желал. Генерал принял новое свое назначение без радости, но и на судьбу сетовать не стал. Ему, как обычно, было все равно, чем заниматься, главное, что был приказ, и то, что в его жизни вновь появилась какая-то цель. Даже имея в подчинении не регулярные части, а орду азиатских работяг, Парамонов смог сделать многое. Он наладил работу службы тыла, организовал первую поставку боеприпасов, подтянул дисциплину и подружился с начальством, командующим всего экспедиционного корпуса, генералом Джимом Йорком, сосланным сюда за резкий характер и критику администрации президента. А вот другой генерал, но уже майор, третий заместитель начальника службы тыла ВСРФ Филиппов, в узких кругах известный как Филипп, был его полной противоположностью. Всегда как на иголках, весь в движении и ввязывающийся ради денег в любую авантюру. И когда несколько дней назад Филиппов прибыл на Бортный с предписанием о передаче в его распоряжение 13 бойцов разгромленной Таманской дивизии, Парамонова это не удивило. Зная расклады и нравы среди высшего командного состава, можно было предположить, что бойцов кто-то решил откупить от службы. А раз за обычными бойцами прибыл целый генерал-майор, то это всего лишь значило, что проплатили за них очень немало и, скорее всего, не в рублях. Загвоздка была только в одном: Эти самые бойцы были отправлены в поиск на нейтральную территорию, и связь с ними отсутствовала. И смущало то, что Филиппова сопровождали пятеро крепко сложенных офицеров, с характерным и опасным прищуром глаз, как у вышедших на охоту хищников. За прошедшие 4 дня, Филиппов, который ходил за Парамоновым по пятам, и постоянно требовал своих бойцов, достал его так крепко, что он уже мечтал о том, что тыловик покинет его, и можно будет спокойно заниматься делами дальше. И вот, наконец, ожидаемые солдаты появились, но не одни, а с разумным мутантом и пленником-эльфом, который рассказал такое, что даже Парамонов понял, что здесь выхода просто нет. После разговора с доверенным лицом из Фиротон Миранига, генерал сел в своем кабинете, так он окрестил комнату для руководства войсками в штабном форте на третьей линии, обхватил рано поседевшую голову руками, и на некоторое время задумался. Потом встряхнулся, и принялся вызывать на связь главкома экспедиционного корпуса Джима Йорка и всех старших офицеров других иностранных контингентов, кого знал лично и кому мог довериться. «Пропади все пропадом», — решил для себя Парамонов, «старые конфликты и неприязнь на земле остались, а здесь все в одной лодке, сборище неугодных и неудачников без связи наверху». Никому и ничего толком не объясняя, он настаивал на личном присутствии каждого из абонентов на вечернем совещании у себя в расположении. Кто-то поверил ему, что дело серьезное, и незамедлительно прибыл, а кто-то послал подальше одуревшего русского, наверняка обожравшегося водки, и требующего куда-то по дождю и непогоде ехать. К вечеру на совет собрались 7, плюс 2. 7 – это командиры корпуса, а 2 – генерал-майор Филиппов и его начальник охраны, представившийся коротко, майор Козырев. Немного удивившись, что Филиппов, получивший своих бойцов, до сих пор не уехал, Парамонов посадил их с краю стола и тут же про них забыл. Все присутствующие еще раз выслушали исповедь эльфа-изменника и молча, ничего не говоря, начали оглядываться друг на друга. «Кто же, — думал каждый, — скажет то, что у всех на уме? У кого и какие мнения, господа?» Нарушил молчание формальный главком корпуса, Джим Йорк. Слово взял француз, генерал Франсуа Ген. «Это все похоже на правду. Мои парни буквально вчера наблюдали, как эльфы на 4-й линии технику с позиции водят и тяжелые стационарные УПК со станков снимают. Планета Бортной раньше принадлежала клану Светлых Мечей, и если они отойдут без боя, а потом вернутся назад, то им и восстанавливать ничего не придется, так как актов вандализма со стороны мутантов зафиксировано не было. Тем более, что все некомбатанты с планеты были эвакуированы давно. Выбраться отсюда мы не сможем, не тот контингент у нас в подчинении, а кроме того, нет ни техники, ни тяжелого вооружения. Единственное, на кого я могу положиться, это 2 батальона легионеров-парашютистов. Сквозь врата не пробиться. Коллега, все верно сказал, с места привстал итальянский командир Джузеппе Теллери. У меня 3000 сброда в 10 фортах и батальон парашютистов-карабинеров Тускания. Остается только поодиночке, пока есть время, эвакуироваться, или вместе со всеми здесь погибать. Турецкие, австрийские и австралийские генералы высказались в том же духе, мол, что изменить ничего не удастся, и что бросить своих солдат, а самим бежать, не получится. У всех на земле семьи и родственники, и если сборную солянку из азиатов, цыган, негров и арабчат, можно было и кинуть на произвол судьбы, то за сограждан родная страна спросит в полной мере. «Но, надо же что-то делать!» — вскрикнул Йорк и ударил кулаком по столу. «Надо!» — раздался спокойный голос майора-охранника. Все оглянулись на него, а Парамонов гневно высказался. «Ты чего, Майрище, совсем берега потерял? Твое дело охрана, вот сиди и молчи в 2 дырочки, он обратился к тыловику. «Филиппов, ты кого сюда притащил?» Генерал-тыловик сделал виноватое лицо, развел в стороны руки и пожал плечами. Вместо Филиппова, за себя ответил майор, ничуть не обескураженный разносом. «Я майор Козырев, отряд Экинак, управление внешней разведки. Есть идея, как вам выбраться?» Парамонов хотел вызвать охрану и выпроводить майора, но Йорк придержал его за руку и сказал: «Пусть господин наемник выскажется». Козырев наклонил голову и все тем же спокойным голосом начал: «Эльфы будут отходить независимо от того, получат они точные данные по наступлению горилоидов или нет. Нам надо прорваться к вратам, но техники на весь личный состав не хватит, да и нет смысла тянуть за собой всех. Просто не успеем этого сделать, До наступления мутантов остались сутки. На весь контингент из России в 50 тысяч человек, чуть больше сотни единиц бронетехники и столько же автомашин. Думаю, что у остальных дела обстоят так же. Поэтому, каждый берет с собой только кадровые подразделения своей страны, и мы, следуя по пятам за войсками из Фиротон Миранига, атакуем их тыловые колонны и захватываем врата. После того, как эльфы пересекут портал, по плану они должны прорываться к личной планете Императора, им будет не до нас. При самом хорошем раскладе, бортный мы покинем беспрепятственно. «Чепуха это!» — выкрикнул Теллери. «Как мы будем перемещаться от портала к порталу? Куда мы денемся потом? Ведь на родине нас в лучшем случае посадят в тюрьму». Козырев как-то невесело усмехнулся и ответил. «Давайте по порядку. Первое — врата перехода. Кое-что я про это знаю и думаю, что больше, чем все присутствующие вместе взятые. Эльфы всегда производят открытие и соединение врат механическим путем, то есть с использованием аппаратуры, так как у них нет своих одаренных. Накачивают пространство врат высокими дозами радиации и этим убивают сильфида. Потом энергетический прокол межпланетного пространства, врата как магниты притягиваются друг к другу, и идет само соединение. Поэтому, закрыть они их не могут в принципе, и только с десяток планет в их пространстве имеют на порталах сильфидов контролеров и ключи. Да, и к тому же, армия из Фиротон Миранига специально не будет оставлять никаких заслонов, ведь чем быстрее мутанты прорвутся в другие миры, тем для них лучше. Дальше, мы врываемся на территорию врат, эльфы отвлечены горилоидами и внутренними разборками, а мы следуем прямым путем в направлении Земли. Если всех распихивать с транспортной магистрали, то домой вы доберетесь быстро. Убедил, майор, взмахнул рукой Парамонов. Давай дальше. Хорошо, продолжил Козырев. Второе, возвращение на родину. Тут вы уже сами выбирайте, остаться на месте и сгинуть не за понюх табаку или вытянуть из этой бойни своих солдат. Каждый из вас, по возвращении домой пострадает в любом случае, но люди будут жить. Опять-таки, вы можете остаться на Рааре и создать свой наемный отряд. С регистрацией у вас проблем не будет, так как то, что вы делаете здесь, не есть исполнение контракта. С точки зрения межпланетных законов, это безвозмездная помощь братьям по разуму, так что вас здесь ничего не держит. Разумеется, если судить с понятий наемников. Что еще скажешь, Козырев? Спросил генерал Парамонов. Что еще? Майор снова усмехнулся. Предлагаю наемников, которые в ближних укрепраинах сидят, на наш прорыв подписать. За всех не скажу, но вот отряды Кровавый Восход, Скальные Тигры и Ветрогоны Маркуса, очень достойные и известные на Рааре соединения. Это от 10 до 12 тысяч отличных солдат с техникой и артиллерией нам в помощь, а также поддержка вам, как будущим наемникам в торговом мире. А они пойдут, а куда им деваться? Оставление эльфами позиций, есть неприкрытое ничем коварство и нарушение контракта. С нами заодно, у них шансы на выживание существенно подрастают. Генералы внимательно выслушали все, что сказал Экинак, и принялись составлять планы на завтрашний день. Перво-наперво, прикинули, кого из своих можно попробовать вытащить. Список на бумаге вышел приличный. Русские. 2 батальона спецназа и 2 батальона ВВ. Американцы. Сводная полковая группа Арканзас, по численности и составу 2 механизированных батальона и батальон военной полиции. Итальянцы. Батальон Тускания. Французы. 2 батальона парашютистов иностранного легиона. Австралийцы. Сводный батальон от отдельного полка САС. Австрийцы. Рота егерей. Турки. Полк Коммандос и 2 арт-дивизиона самоходных орудий. Немного поорав друг на друга, генералы решили предупредить и остальных командиров подразделений, но не раньше завтрашнего вечера. Успеют присоединиться к ним до утра, их счастье, а нет, так хотя бы эльфам не стуканут. Кто его знает, народ разный на бортный попал, может и есть кто-то, кто за ящик печенья и бочку варенья сдаст братьев-землян со всеми потрохами. Следующий день пролетел как один миг, в суматохе и беготне. Ревела техника, пополнялись боекомплекты, а подразделения солдат из разных стран и военных блоков стягивались в один бронированный кулак. Кроме землян подошли рекомендованные Козыревым наемные отряды, а помимо этих 3, еще 2 – воины Солнца и штурмовики Каркара. Посланная вечером на 4-ю линию моторазведка доложила, что форты стоят пустые, эльфов в пределах видимости не наблюдается, и путь к вратам перехода открыт. Прошла ночь, а утром 3 армады горилоидов перешли в наступление. Парамонов, сидящий в своей кашаем, услышал в динамике голос Джозефа Сримби. «Их миллионы! Помогите огнем артиллерии! Нам их не остановить! Йорк! Йорк!» – вызывает Сримби. Генерал перещелкнул тумблер радиостанции на другой канал и, подняв глаза к потолку, меланхолично сказал, как если бы видел погибающего сейчас Джозефа Сримби перед собой. «Эх, мой черный друг, негр, где же мы тебе артиллерию возьмем? У нас на всех полсотни стволов и снарядов на каждый по три десятка. Держись там, и удачи тебе!» Динамик вновь ожил, и голосом Джима Йорка отдал команду. «Всем подразделениям, вперед!» Взревели тысячи мотором, пыхнули отработанными выхлопными газами, и вся масса техники до отказа набитая солдатами, стронулась с места и устремилась в направлении врат. Может быть, и даже наверняка, в этот момент каждый думал о спасении. А вот о чем думали десятки тысяч принудительных добровольцев из разных стран, оставшихся погибать в своих фортах, кто знает. Может быть, они проклинали правительство, звали на помощь солдат регулярных подразделений, молили своих богов, вспоминали родных. Кто знает, наверное, в каждом случае по-разному. Все те, кто сейчас стремился покинуть бортный, старались не вспоминать про то, что где-то во второй линии укрепрайонов остались люди, у которых изначально не было шансов на выживание. Растянувшаяся на многие километры колонна бронетехники проделала свой путь к вратам по абсолютно пустой и широкой автостраде за 10 часов. Врата стояли никем не охраняемые, и вновь собираясь в кулак, войска остановились на месте. Были высланы дозоры и патрули, задымили походные кухни, и казалось, что просто идут очередные международные учения, но никак не война. Прошло еще несколько часов. Солдаты вновь грузились в автомашины и забирались на броню, когда из врат выскочила эльфийская бронемашина, неслышно двигающаяся на антигравах, а за ней еще одна. Оба броневика подкатили к кашаем Парамонова, и из ближайшего высунулась голова эльфа. «Вы кто?» – в некотором недоумении спросил ушастый. «Земляне», – ответил стоящий рядом с кашаем генерал. «А здесь, что делаете?» Эльф повертел головой. «И где охрана врат?» «Мы домой двигаемся, а охрана?» Парамонов тоже огляделся. Сбежала вся, вместе со своим командиром, Эсфиром Тонмиранигом. «Вроде как дворец императора вашего, отправились штурмовать. Ты лжешь, человек», – заявил эльф. Генерал крикнул в открытую дверь командно-штабной машины. «Калиновский, пленный там еще жив?» «Да, тащ, генерал», – донеслось изнутри. «Так давай его сюда». Из машины вылетел и упал на бетонную площадку пленный эльф-посланец от принцессы Камиллы к Эсфиру Тонмиранигу. «Забирайте», – генерал указал на посланца. «Как ты смел, человек», – гневно вскричал эльф в броневике. «Воины, к оружию». Эльфийские воины начали вылезать из броневиков, но одновременно вокруг защелкали затворами несколько десятков калаши, а стоящий неподалеку Т-72 повернул башню, и ствол 125 мм орудия, дульным тормозом, почти уперся в один из бронетранспортеров. «Ладно», — сказал Парамонов, — «за мной. Вы тут пообщайтесь, а нам в дорогу собираться нужно. Через 8 часов здесь все три штурмовых армады мутантов будут». Парамонов отошел в сторону и спросил офицера, который ждал его в стороне. «Ну, что, скольких по дороге потеряли?» «Не так уж и много. Один Т-72, два 80-х ТРА, МТЛБ и САУ. Экипажи подобрали и по другим машинам раскидали. Мест не хватает, товарищ генерал, солдаты практически друг на друге сидят. Пусть терпит», — бросил генерал и обернулся на вскрик, раздавшийся позади. Эльф, который только что так заносчиво разговаривал с генералом, избивал пленника, а тот только зажимал ладонями голову и жалобно вскрикивал. Парамонов его не останавливал и только наблюдал. Экзекуция продолжалась несколько минут и, наконец, командир броневика остановился и быстрым шагом направился к генералу. «Вы здесь старший?» – спросил он. «Нет», – ответил Парамонов. «Соберите ваших командиров», – категоричным тоном заявил эльф. «Есть выгодное предложение». Вскоре весь командный состав сборного войска, включая наемников, был собран, и эльф разразился речью. «Люди, империя в опасности. Все эльфы, верные клятве служения императору, благодарны вам за помощь в раскрытии опасного и зловредного заговора. Но вы снова должны встать плечо к плечу с нами. Коварный и чуждый всему разумному, светлому и чистому, враг рвется уничтожить оплот цивилизации, дворец императора Световечной империи, Талира Ахашана Светозарного, и наши армии защитят своего императора, а вы, в это время удержите врата перехода с Миробортной. Ваш долг прийти к нам на помощь, и это вам зачтется. Я, наследник клана Красных Шипов, Криэльтон Пестель, нанимаю всех вас сроком на одну неделю по тройной ставке. Командоры наемных отрядов, уточнив размер гонорара, согласились, а вот земляне решили двигаться дальше, на Раар. Эльф, было, разразился очередным монологом про долг, но потом плюнул и сказал, что землян выпустит за пределы империи, но отныне они больше никогда не смогут попасть в благословенные световечные владения. На этом пути солдаты экспедиционного корпуса и наемников разошлись. Все остались довольны. Эльф нашел, кем можно хотя бы на время прикрыть врата, и раскрыл опасный заговор. Наемники получили шанс продержаться до прихода подкреплений в мощных привратных укреплениях и при этом подзаработать унза, а землянам доставало того, что они без боя смогут покинуть Бортный. Колонна вновь двинулась в путь, и, видимо, заранее предупрежденные идущими впереди землян посыльными, регулировщики пропускали их в первую очередь. Растянувшаяся на несколько миров нитка бронетехники двигалась полным ходом и через несколько часов достигла слаборазвитого мира Кабот, где и остановилась в огромнейшей пробке перед блокированными вратами на Раар. Глава 30. Планета Раар. Вольная торговая зона. 15.10.2015. Собрались вчетвером, все, кто был поблизости. Прохоров, подлечившийся Назаров, Камбрик Рюмин и я. Вопрос на повестке дня стоял всего один. Что делать дальше? Белую Сану мы освободили, но в других городах по всему северному континенту, на котором и разворачивались основные боевые действия, положение складывалось не в нашу пользу. Постепенно мы теряли контроль над ситуацией и уже находились в полукольце. Еще сутки, и все, город будет окружен полностью, и вырваться станет невозможно. Даже не привлекая дополнительных сил из метрополии, а только используя местные ресурсы, эльфы были сильнее нас в несколько раз. Это было уже не проведение точечной операции против бунтующих людей, а настоящая война. Взятые в плен при атаке на торговый центр Толстой Грима офицеры третьего разведсектора оказались очень нестойкими существами, и при первом же намеке на физическое воздействие в область лица выкладывали все, что знали. Интересного мы от них узнали очень много, но что меня удивляло особенно, так это личность главного эльфийского координатора. Против нас воевал не абы кто, а сам любимец императора, чемпион всего световечного государства по спортивному многоборью, полковник Сикентон Барутель. Что его занесло на Раар, непонятно, но думаю, что нам представится возможность перекинуться с ним несколькими словами. Впрочем, все, что пленные выкладывали, помогало нам мало. Основной штаб проведения всей операции против нас располагался у врат в мир Кабот, в городе Сарим, в здании концерна Абега. От Белой Саны это было в 5500 километров. Ничем не дотянешься. А пока цел штаб противника, нам не победить. Назаров склонился над картой, раскатанной на столе. Ну, не признавал полковник всех этих электронных планшетов, и подвел итог. Хреновые наши дела, господа Акинаки. Сонимцы левый фланг почти сдали, вместе с мостами на реке. Таллишимицы и мордунцы еще держатся, но у противника 5-кратное превосходство в людях и 3-кратное по технике, так что к вечеру наши союзники начнут отход к городу. Резервов у нас почти нет, только гвардейский легион у врат на Рамину, но его трогать нельзя, неполные полки Аленина и Ратмира с 2 эскадрильями вертолетов в Белой Сане, плюс батальон Увр на подходе. А самолеты? Спросил Рюмин. Мы на них такие надежды возлагали, а почему не используем? Эльфы наемников несколькими стационарными УПК снабдили, ответил Назаров, а ракеты из этого орудия сшибают все на высоте до 10 тысяч метров. Если ты не в курсе, то у наших Су-39 потолок 8 тысяч. Мы позавчера одну машину потеряли и сегодня еще одну. А я говорю, вклинился Прохоров, что надо уничтожить основной координационный центр в Сариме, и тогда произойдет перелом. Рюмин танковым ударом пробьет коридор на кратчайшем направлении, а Ленин с Ратмиром ворвутся в тылы противника и имитируют прорыв к вратам на Кабот. Пока они прочухаются, мой батальон направится к Сариму в обход и попробует добраться до эльфийских координаторов. Все повернулись ко мне, мол, ты начальник, ты и определяйся. Посмотрев на своих опричников, каждый из которых хоть и не был одаренным, но опыта имел побольше моего, я принял решение и озвучил его. К Сариму мы так не пробьемся, времени нет, и все должно решиться в течение суток. Как вы знаете, врата перекрыты подразделениями эльфов, и телепорты от одного портала к другому отключены. Вопрос: как они это сделали? Ответ: механическим способом, понизив подачу энергии на врата от полюса силы, так как ключи у хранителей, а сами они, ничего сделать не в состоянии. И, что это нам дает? Спросил Прохоров. Это дает нам возможность повторно открыть телепорт от наших врат, к любым вратам на планете, а город Сарим, находится в 2 километрах от врат на Кабот. Если не вдаваться в сложности, то я сделаю перенастройку системы, и на некоторое время, полюс силы наших врат, будет работать на 2 перехода. Надолго его не хватит, но полчаса продержится без особого напряга. А за это время, разрушив эльфийский агрегат, восстановим питание врат в полном объеме. Поэтому, полк Аленина, батальон УВР, Россы и Меченые, начинают отход из Белой Саны незамедлительно. Всем сосредоточиться у Раминских врат через 5 часов. Воинам объясните, что это единственный шанс на победу. Штабу разработать операцию по уничтожению противника имеющимися в наличии силами и довести до воинов. Каждому участнику операции получить подробную карту Сарима. Выполнять. Офицеры разошлись, а я направился вниз. Времени еще чуток есть. И очень мне хотелось перекинуться парой слов с тем самым эльфом из спецназа, которого контузил во время боя в торговом центре. Странный он, слишком нестандартный для эльфа. Во-первых, рост, потом пластика движений более резкая, а главное, глаза, голубые и очень человеческие. Есть у меня идея, кто это такой, но торопиться с выводами не буду. Возле камер, в которых содержались ценные пленники, дежурили 3 солдата из контингента Бильчика Навода и, поздоровавшись с ними, я взял ключ от нужной мне комнаты. Войдя в небольшое помещение, уселся на привинченный по центру табурет и пристально посмотрел на того, к кому пришел. Эльф сидел на голом холодном полу, прикованный короткой толстой цепью к стенке. Лицо его было спокойным, и если бы не раскосые глаза и чуть заостренные уши, то любой бы решил, что перед ним человек. «Полукровка?» – спросил я, и, видимо, этот вопрос сильно задел его за живое, мгновенно разрушив все ледяное спокойствие спецназовца. Лицо его исказилось гримасой ненависти, и он прыгнул на меня, выставив перед собой руки, но в гневе забыл про цепь, и его полет к моему горлу прервался падением обратно на пол. «Хм, значит, это правда», — произнес я. «Как тебя зовут?» «Я буду молчать», — вытирая с разбитого лица кровь, пробурчал он. «Мне противно разговаривать с животными». «Молчи», — согласился я. «Твое право. Сейчас мы отправляемся в Сарим, будем твое начальство убивать, а потом я вернусь, и мы с тобой обязательно продолжим разговор. Ты стойкий боец, поэтому тебя и пытать не будут, ведь твои начальники из 3-го разведсектора, сами все расскажут, только попроси. До встречи, полукровка». Он промолчал, а я отправился притворять свой план в жизнь. К Раминским вратам все войска подтянулись в срок, воины были готовы к битве, и мне оставалось дать последнее наставление Пете Смирнову. Запоминай, самое главное – быстрота. Если ты не сможешь отключить эльфийский агрегат, пусть им займутся подрывники, врата сами в рабочее состояние вернутся. Командор, ведь это же ценный прибор, как же можно? Возмущенно взмахнул руками ученый. Не спорь, Смирнов, жизни своих людей для меня подороже будут, чем кусок железа. Если телепорт отрубится, то мы и сами отойти не сможем, и подкрепление перекинуть. Я огляделся, пожалуй, что пора, и, не откладывая дела в долгий ящик, вошел в световой круг перехода и произнес: «Сильфит на связь». Как всегда в подобных случаях, мою голову окружило прозрачное газовое облачко, и в голове прозвучал обезличенный голос: «Вы определены как пользователь номер 4391, без особых полномочий. Требуется соединение телепортом с вратами на Кабот. Предупреждение. Врата перехода в мир Кабот запитаны на 64, телепорт продержится только 40 минут. Исполняй. Соединись с вратами на Кабот», — отдал я команду. Ставший уже привычным звук вышибаемой пробки, и телепорт открыт. Сразу же, туда устремляются наши танки, а следом спешат меченые. Иду вслед за ними, несколько десятков шагов, и я переношусь за 6000 километров. Бой уже идет полным ходом, и охранный батальон эльфов не успевает применить свои грозные УПК. Нас здесь не ждали, что есть хорошо. Минуя привратные складские помещения, отстойники, казарму охранников и парковочные площадки, Акинаки входит в город. Тут же, на ходу, как и было заранее определено планом, батальоны дробятся на группы и приступают к работе. В Сариме должно быть не менее 15 тысяч враждебных нам наемников, и что такое городской бой, они должны прочувствовать на своей шкуре в полной мере. А вот захватом эльфийского координационного центра займутся меченые, все 27 человек в силовых доспехах, палыч и я. Проходим без шума и пыли один квартал, второй, третий, и тут на командной волне раздается голос комбата спецназа Увристомина, оставшегося с тремя десятками бойцов караулить врата. «Командор, на нас идет как минимум 4 отряда наемников, без тяжелой техники, но их много. Держаться, Истомин», — говорю ему в ответ, — «вызывай срамины гвардейский легион, и не дай им захватить врата». И в этот момент, квартал, в котором мы находимся, превращается на несколько минут в филиал ада, и нас накрывает артналет. Тяжелые снаряды бьют не жалея ничего, сметая дома, из которых не успели эвакуироваться жители, взламывая дороги и руша все, что с любовью строилось не одну сотню лет. Видимо, эльф уже в курсе, что врата мы захватили, и воины отряда в городе. «Не, ну ты смотри, командор, по площадям лупит», — говорит мне Палыч. «Ничего не жаль наемничкам, видно сильно их эльфы греют. Что они такое творят?» «Ничего, сочтемся», — отвечаю я, сплевывая пыль, скопившуюся во рту. Орудие наемников переносит огонь дальше, к городским окраинам, а мы двигаемся дальше. Где-то плачут дети, криком исходят женщины, стонут раненые, полыхают многоэтажные дома, но мы не останавливаемся. Если координатор эльфов будет захвачен или хотя бы уничтожен, то все это варварское уничтожение мирного Сарима прекратится. В городе начинается соприкосновение враждебных нам наемников и акинаков, и по начинающейся здесь и там далекой перестрелке можно определить, насколько глубоко мои бойцы проникли в город. Мы продвигаемся к престижному району Лаксимоса, где и находится головной офис корпорации Абега. Где-то проскакиваем дворами, где-то перебираемся через ограду частных владений, проходим насквозь магазины, а в некоторых местах, дабы не быть замеченными, идем под землей. Я зол, и мне хочется порвать ту тварь, которая отдала приказ на обстрел города, где я не раз бывал, на куски. Остается 300 метров, но они самые сложные, так как все окрестные дома и площадь перед зданием корпорации просто переполнены вражескими солдатами, предателями, продавшими свой вид за унза и лекарства от всех болезней. Наш небольшой отряд сосредоточился в дворике небольшой трехэтажки. Путь по канализации заблокирован очень грамотной минной постановкой, и остается только удар в лоб, без затеи обходных маневров. Вся надежда только на силовые доспехи, реакцию, опыт и немножко, совсем чуть, на удачу. Нам должно повезти, ведь иначе, весь тот путь, все те реки крови, пролитые нами, они будут никому не нужны. «Ну, боги с нами», еле слышно шепчу я, и уже громче. «Делаем все быстро». Начали. Буухаха, буухаха, буухаха. На площадь, забитую наемниками, летят почти три десятка 40 мм ВОК-25П подкидыш. Они попадают в стены вражеских солдат, ударяются об асфальт, подскакивают и тут же взрываются. На площади царит кровавый хаос. Не обманули инновационники, что новая взрывчатка как минимум втрое сильнее стандартной начинки. Мы не ждем, пока противник очухается и начнет нас выцеливать, а прямо по трупам наемников, сквозь неосевший мусор, мчимся в здание Абеги. Успели, и только последних меченых достало вслед, но силовое поле держит исправно, и в какой уже раз, я говорю мысленное спасибо Богу Шнару Первоцвету, который не халявил, а сделал доспехи на совесть. Как вихрь, меченые несутся по коридорам и убивают всех, кто здесь есть. Палыч схватился на втором этаже с парочкой эльфийских спецназовцев на мечах, меченые заняты уничтожением охраны, и в одиночестве я продолжаю движение вперед. Кабинет координатора находится на третьем этаже, и уже через минуту после нашего вторжения в здание корпорации, я с ноги открываю дверь, за которой нахожу полковника Сикентон Барутеля. Открыть-то открываю, и тут же, моментально, получаю удар в голову. Машинально отклоняюсь, и кулак проносится мимо, лишь едва задев меня. «Силен, черт», мелькает мысль, и ставлю блок автоматом. Снова удар, и из моих, далеко не слабых рук, АК-104 вылетает как пушинка. Я бью в ответ, но эльф ловким захватом перехватывает мою правую руку, и я слышу хруст кости. От боли меркнет сознание, но тем не менее, Я не сдаюсь, и бьюсь и Кентон Барутеля в пах. Попался эльф, впрочем, как и большинство спортсменов, грамотно владеющих техникой рукопашного боя, но привыкших соблюдать правила. Эльф, прижав ладони к своим поврежденным гениталиям, катается по полу и стонет, а к нему уже подскакивают меченые и вяжут руки. Я осматриваю себя и, судя по всему, у меня закрытый перелом руки. Больно, но это подождет. Сейчас шины на руку накинуть, а завтра таблетка Тинерина сделает свое дело. Я переключил мордунский передатчик с тактической на командную волну. «Здесь командор, Истомин, что у тебя?» — спросил я. В наушнике раздался голос комбата, как мне показалось, несколько растерянный. «Противник разбит, врата под контролем. Тут такая чехарда, командор, что я обстановку еще не пробил толком». «Ладно, разберемся. Я на связи постоянно», — ответил и повернулся к эльфийскому координатору, которого уже закончили уговаривать. Присев на корточки, неловко задел рукой стоящее рядом кресло и, скривившись от боли, задал ему вопрос. «Жить хочешь?» «Да», — просипел Сикентон Барутель. «Тогда командуй отбой наемникам, а то заигрались в войнушку». Дава, Ромыч, Червонец и Торопов с утра попали в караул возле эльфийского блокпоста, перекрывшего все подъезды к вратам на Раар. «Работенка не пыльная, стой себе спокойненько метрах в двухстах, да на эльфов, спрятавшихся за широкими бетонными блоками, посматривай. Все лучше, чем горилоидов своими телами останавливать. Час отстояли, остался еще один, когда позади эльфов из портала выбежали солдаты в зеленом и таком родном камуфляже, броне, касках и калашами в руках. Неизвестные бойцы, действуя четко и слаженно, принялись расстреливать охрану врат с тыла и уложились в один рожок каждый, после чего заняли место эльфийских стражников. Растерявшиеся от такого поворота солдаты немного потерялись, но голос Ромыча застыть в ступоре не дал. «Братва, это же наши, гадом буду. Червонец, к лейтенанту с докладом. Парни, в укрытие, прикрывайте меня, мало ли что, а я на разведку». Говоря это, старшина закинул автомат за спину, подтянул ремни бронежилета и, подняв руки над головой, направился к импровизированному блокпосту. Никто от врат не стреляет, и Ромыч по широкой дороге спокойно подходит к бетонным блокам и о чем-то мирно беседует с бойцами, перебившими эльфов. Проходит минут пять, и он возвращается обратно в сопровождении одного из неизвестных, а навстречу им вылетает БТР-80, на котором сидят Акулов, генерал Парамонов и майор Козырев. О чем незнакомец разговаривал с начальством, Дава не слышал, но подошедший Ромыч объяснил, что действительно, это земляне, наемный отряд Экинак, который сейчас давит на Рааре мятеж предателей, спонсируемых эльфами. Прошло еще некоторое время, и колонны земной бронетехники тронулись с мест и направились в мир Раар. Генерал Парамонов и Джим Йорк решили, что дороги на землю после ухода с бортная им нет. Раз так, то надо устраиваться в жизни по-новому, и желательно, при поддержке Экинаков. Парамонов планировал провести бой согласно классической схеме 80-х годов, когда мотострелковые батальоны разворачиваются двумя эшелонами за броней и наступают при поддержке артиллерии. Однако все смешалось в первые же минуты, так как не хватало пространства для развертывания. Танки, бронемашины, артустановки и следующая за ними пехота проходили врата и тут же вступали в бой с подступившими вплотную к порталу перехода наемниками, которые дрались как остервенелые. Взвод Акулова был передовым, наступал вслед за стареньким и видавшим виды Т-72 «Урал», который вырвался далеко вперед, но его практически сразу подожгли ракеты, и они остались без поддержки брони. Танк заполыхал, и солдаты кинулись вытаскивать танкистов, но сдетонировала боеукладка, и сильной ударной волной бойцов раскидало по земле. Чуть оклемавшись и прикрывшись гарью, стелющейся над бетонной площадкой от взорвавшегося Т-72, солдаты отошли к полуразрушенным привратным хозпостройкам. Наемники наступали цепями, и бойцы Акулова, закрепившись вокруг будки со шлагбаумом, приняли свой первый бой против людей. По всему полю боя вокруг врат вздымались огненные смерчи, сметавшие все, до чего они дотягивались. Стрельба, крики людей, лязг гусеничных траков и шум моторов – все это создавало ужасную и невообразимую какофонию звуков. Но Дави и его товарищам было не до этого, и, вжав приклад верного старенького ПКМа в плечо, солдат рубил короткими очередями вдоль всего пространства привратной перегрузочной площади. Казавшиеся в прицел небольшими и смешными, Человечки бежали вперед, Адава нажимал на спуск, и очередной человек нелепо взмахивал руками и смешно падал на землю. Вдруг, как-то неожиданно все смолкло, ни шума техники, ни рыков самоходных орудий, и остались только ясно слышимые крики тысяч людей, схватившихся грудь в грудь в ожесточенной рукопашной схватке. «За мной!» — выкрикнул выбежавший из-за угла лейтенант Акулов. «В атаку!» Он выхватил из-под бронежилета табельный Макаров и первым устремился на шум схватки. Бойцы рванулись за ним и, миновав уже выгоревший, но все еще чадящий танк, вломились в самую гущу схватки. Такого Дава не видел никогда. Множество людей, говорящих на разных языках и до этого момента живущих на разных планетах, забыв про огнестрельное оружие, бились в жестокой рукопашной. С самого края схватки, недалеко от остановившихся солдат Акулова, боец в форме французского легионера вцепился противнику в горло и, сжимая побелевшими от напряжения пальцами горло врага, выкрикивал ему в лицо: «Бастарда! Мерде!» Бойцы Акулова, как один, скинули бесполезное в такой давке оружие на землю, выхватив остро заточенные саперные лопатки, кинулись в кровавое месиво. Дава проносится мимо француза и рубит его противника в шею, хрустят позвонки, и наемник-враг падает. Поворот, и солдат видит, как над головой рамыча, схватившегося с противником в клинче, другой наемник заносит как дубину, винтовку неизвестной конструкции. Думать некогда, все делается на автомате, и Дава бьет гада по руке и разваливает ему всю кисть на кусочки. Потом, против солдата выскочил противник с саблей, и тут бы Ваське Давыдову и конец, но выручил лейтенант, который пристрелил наемника. Ожесточение все нарастало, никто не отступал, и тут, над полем разнесся чистый звук трубы, и в бой ворвались настоящие римские легионеры, в доспехах, с мечами и автоматами. Это подоспел гвардейский легион великого князя Романского Иосифа. Все вдруг закончилось, земляне продержались до подхода основных сил, и только тогда, когда наемники отступили, а раминцы погнали предателей дальше и шум боя удалился, смогли остановиться и осмыслить то, что они вновь остались живы. К Даве, устало упавшему на холодный бетон, подошли Рамыч, Червонец, Торопов и рухнули рядом. Все молчали, не было ни сил, ни желания о чем-то говорить, и только Рамыч высказался: «Парни, а ведь мы опять уцелели!» Он наглянулся, и это, наверное, наш новый дом. Эпилог. Планета Саталь. Световечная империя. Дворец императора. 20.10.5413 и краткий год от основания. На развалинах величественного дворца, в том месте, где раньше находился поражавший своим великолепием тронный зал, сидел в обычном потертом кресле сам император Талирахашан Светозарный. С ним рядом находились глава клана Серебряных Стрел, князь Азариль Тонкотлах и командующий 5-й группы армии, фенераль Тоннадах из клана Белых Всадников. «Все пропало», — выдохнул император, смотря на груды камней. «Меня предали самые близкие мне существа. Что делать, вельможи?» Азариль и фенераль молчали, а император продолжил: «Это надо же, все в один миг произошло. Люди взбунтовались, и вот-вот найдут замену Тинерину. Горилоиды захватили 3 планеты, весь конгломерат предателя из Фиротон Миранига. Наш народ в панике, и многие готовы отдаться под власть Камиллы. Но, я не сдамся, и как бы ни была тяжела ноша властителя, но долг зовет меня пройти весь путь моего предназначения до конца. Мы удержим наши миры, накопим сил, и уничтожим проклятых рабов-мутантов, а вместе с ними и эту тварь, мою сестру Камиллу с ее прихлебателями». Свои жалобы на жизнь император изливал на вельмож во время каждого кризиса, сотрясавшего или грозившего Световечной империи, и главы кланов знали, что надо всего лишь терпеливо переждать этот поток пафосных речей и стенаний, и только потом переходить к делам. Талирахашан Светозарный еще несколько минут сотрясал воздух своими воплями и, наконец, умолк, смежил веки и расслабился. Какое-то время царила полная тишина, и вот император открыл глаза и задал первый конкретный вопрос: «Фенераль Тоннадах, доложите, что у нас с людьми? Как ваши разведчики не смогли удержать животных в узде?» Генерал вздрогнул, сделал глубокий вдох и начал: «Повелитель, все технологически развитые планеты сплотились вокруг одного независимого наемного отряда и выступили против нас. Мы не смогли выделить нашим разведчикам достаточно сил, и в настоящий момент сегмент пространства людей в несколько десятков планет нам не подконтролен. Мы не можем закрыть врата, так как сильфиды-контроллеры нами же и уничтожены, а подрыв порталов перехода означает войну со стороны людей, а после измены эсфира Тон Миранига, у нас каждый воин на счету. Но дело ведь не в этом, а в том, что они нужны нам, а не мы им. Что мы можем предпринять против людей? Ничего, мой господин. Войск не хватает, наемников мало, а силовой вариант вряд ли пройдет, так как они грозятся подрывать врата перехода в границах соприкосновения наших конгломератов. Кроме этого, из потерянного человеческого сегмента перестали поступать ресурсы для наших автоматических заводов, а это до четверти всего объема. Рабочие бригады людей, занятые в строительстве, обслуживании и сельском хозяйстве, требуют своей отправки на родину. Рабочие – это пустое, император недовольно взмахнул рукой. Основная проблема – вышедшие из-под нашего влияния миры. Чего они хотят? Ничего, мудрейший. Их представитель, некто командор Тимофей фон Кудрявцев, встретился с моим представителем на планете Метанобу и, в наглой форме, потребовал убираться обратно в Световечную Империю. Он заявил, что коалиция Соним, Грай, Талли Шимит, Мардун, Раар, Рамина, готова торговать с нами и предоставлять возможность производить под наем отрядов, но не потерпит присутствие наших подразделений на своей территории. В качестве оплаты они по-прежнему готовы брать тинерин и обеспеченный золотом Унза. Про технологии разговор был? Нет, повелитель. Император Талираха Шан Светозарный задумался и, что-то решив для себя, вынес свое решение. Проведите еще одну встречу, генерал. Вызволите наших офицеров, участвовавших в обеспечении и руководстве операций против них, подпишите необходимые бумаги, и запомните коварство этих вонючих животных. Мы должны остановить Камиллу и мутантов, а после этого, люди ответят за все сполна. Он обратился к главе клана Серебряных Стрел. Азариль Тонкотлах, вы займетесь подрывной деятельностью против отделившегося сегмента человеческих миров. Всерьез займетесь, как положено, дабы в нужный нам момент нанести им один единственный смертельный удар. Это все, мой повелитель, глава Световечной Империи твердо и без сомнений в голосе произнес. Готовьтесь к тому, что придется реанимировать проект оживления. Голос Азариля Тонкотлаха еле заметно дрогнул. Повелитель, вы уверены? Талираха Шан холодно взглянул на своего ближайшего советника, и в его словах прозвучала угроза. Мне повторить, что я только что сказал? Нет-нет, повелитель, попятился глава клана Серебряных Стрел. Тогда, вы свободны, величественно взмахнул рукой Талираха Шан. Мне необходимо подумать о восстановлении своего дворца. Конец второй книги.